он обладал исключительной работоспособностью. Сталинградский фронт был создан 12 июля 1942 года. Его главной задачей было остановить продвижение немецких войск на сталинградском направлении в полосе шириной более 500 километров. Буквально через 4 дня оборонительные бои развернулись на дальних подступах к городу, на рубежах в среднем течении Дона. 30 июля Гитлер переподчинил группе армий Б 4-ю танковую армию генерал-оберста Германа Гота и приказал ему повернуть с кавказского направления для наступления на Сталинград с юга, рассказывает профессор Академии военных наук Сигачев. После прорыва частей Гота к поселку Котельниковский полоса обороны Сталинградского фронта возросла до 800 километров. В связи с этим 7 августа из его состава был выделен новый Юго-Восточный фронт. Командовать фронтом Сталин назначил генерал-полковника Еременко, подчинив ему через несколько дней и Сталинградский фронт. В состав Юго-Восточного фронта вошли 64-я, 57-я, 51-я, 1-я гвардейская армии, а затем еще две, 62-я общевойсковая и 8-я воздушная. 14 октября Гитлер, уверовав в свою удачу и не слышав после отставки Франца Гальдера возражений в ОКВ, отдал войскам директиву: противник ослаблен и уже не боеспособен. Выступая через 3 с лишним недели в Мюнхенском пивном зале, он хвастливо заявил: «Сталинград уже в наших руках». Подгоняемый фюрером, Паулюс предпринял 11 ноября последнюю отчаянную попытку полностью овладеть городом. Части его армии прорвались к правому берегу Волги, южнее завода Баррикады, но большего немцам достичь не удалось. 19 ноября началась операция советского командования под кодовым названием «Уран». В контрнаступлении участвовали войска Юго-Западного фронта, 1-я гвардейская, 21-я, 5-я танковая, 17-я общевойсковая и 2-я воздушная армии под командованием генерал-лейтенанта Ватутина, а также Донского, 65-я, 24-я, 66-я общевойсковые, 16-я воздушная армии и Сталинградского, 62-я, 64-я, 57-я, 51-я, 28-я общевойсковые и 8-я воздушная армии фронтов. Советским войскам противостояли 8-я итальянская, 3-я и 4-я румынские, а также 6-я полевая и 4-я танковая армии вермахта, входившие в группу армий Б. Конец цитаты. С мая по июль 1942 генерал-майор Толбухин был заместителем командующего Сталинградским военным округом, образован 26 ноября 1941 года, включал Сталинградскую область без 3 районов, части Ростовской и Западно-Казахстанской областей, Калмыцкую АССР и Астраханский округ. А когда 31 августа 1942 года округ упразднили, а его управление было преобразовано в полевое управление 28-й армии, Федору Ивановичу предложили взять под свое командование 57-ю армию. Практически не раздумывая, он согласился. По мнению генерала армии Гореева, во главе этой армии Толбухину удалось довольно успешно выполнить поставленные задачи. В частности, он пишет: командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Еременко, с учетом его привычки никому не завышать оценки, в боевой характеристике отмечал: крупной операции 57-я армия не вела, поэтому давать полную характеристику товарищу Толбухину не могу. Порядок в армии неплохой. Лично товарищ Толбухин, подготовленный генерал и с обязанностями командующего армией, справляется, но несколько переоценивает врага и преувеличивает его силы. Конец цитаты. Здесь интересно отметить, что по данным штабов Сталинградского и Донского фронтов, численность группировки германских войск оценивалась от 180 до 210 тысяч человек, а впоследствии оказалось, что она насчитывала 330 тысяч человек. Об этом приходится говорить для того, чтобы напомнить, как осторожно надо подходить даже к самым авторитетным источникам и суждениям. Их можно правильно оценить и сделать обоснованные выводы только в сравнении с другими и сверяя с логикой исторических событий. Соединением 57-й армии пришлось сражаться с 4-й танковой армией, которая была повернута с Кавказского на Сталинградское направление. Им пришлось вести трудную полномасштабную оборонительную операцию. Толбухин осуществил умелое оперативное построение войск с учетом прежде всего противотанковой устойчивости, имея в виду, что немецкие танковые соединения, встретив сильное сопротивление, обычно не продолжали атак и быстро совершали маневр для удара на других направлениях. Командующий, несмотря на острый недостаток сил и средств, стремился иметь в глубине сильные резервы, оснащенные противотанковыми средствами, с тем, чтобы быстро ликвидировать возможные прорывы противника. В результате замыслы немецкого командования овладеть Сталинградом ударом с юга были сорваны, и армия удержала основные оборонительные рубежи. В ходе тяжелейших оборонительных сражений Толбухин стремился сберечь силы и настойчиво готовил их к наступлению. Конец цитаты. Один из подчиненных будущего полководца, командир 422-й стрелковой дивизии Морозов, вспомнит о своем командарме с глубоким уважением и любовью. С самого начала своих действий под Сталинградом и до перехода в контрнаступление 20 ноября 1942 года 57-я армия без шума, спешки, продуманно и организованно вела оборонительные бои и частые наступательные операции. Мы называли ее армией порядка и организованности и любили ее командование за исключительное и бережное отношение к людям, к воинам, в каком бы звании они ни были. Конец цитаты. Навсегда комдив запомнит и такой эпизод. Командующий 57-й армией генерал Толбухин предупреждал нас о наличии перед нашим правым флангом немцев из 29-й моторизованной дивизии генерала фон Лейзера. Мы убеждали командарма, что это не так, что против нас перешла к обороне избитая нами 20-я пехотная дивизия королевских румын. И вот однажды, к стыду нашему, мы узнали, что командарм прав, а мы допустили ошибку. Конец цитаты. В дни Сталинградской битвы член военного совета Никита Сергеевич Хрущев чаще всего находился при штабе армии генерал-майора Толбухина. В мемуарах он свидетельствует: штаб армии Толбухина расположился под Верхнецарицынском, где как раз посередине между войсками Манштейна, дошедшими до реки Мышковы, и войсками Паулюса. В первые дни после окружения Паулюса у Толбухина было настолько мало сил, что возник совершенно обнаженный участок фронта в 6 или 7 километров. Там вообще ничего не было. Но в результате директивы, которая была дана Гитлером и обрекла окруженные войска на бездействие, на ожидание помощи, противник упустил возможность прорыва. Если Паулюс, как он того хотел, ударил бы на юг, то он, безусловно, имел возможность прорваться. Удержать Паулюса мы бы не смогли. Однако, как говорится, не было счастья, да глупость Гитлера помогла. Он обрек на бездействие группировку Паулюса, сильную и вооружением, и численностью войск. Она сидела и ждала, а в это время нами принимались меры по уплотнению кольца. Вскоре после завершения окружения было решено попытаться прорвать линию обороны окруженных и разгромить их. Сил у нас не доставало, а желание было большое, поэтому мы попытались это осуществить дивизиями Толбухина, придав ему какое-то усиление. Конец цитаты. Для окончательной отработки плана наступления войск Сталинградского фронта 10 ноября 1942 года представитель Ставки, генерал армии Жуков, прибудет на командный пункт 57-й армии. В своих знаменитых воспоминаниях и размышлениях он напишет: «Перед совещанием мы с Василевским, командующими 51-й и 57-й армиями Труфановым и Толбухиным, Поповым и другими генералами выехали на участки войск этих армий, с тем, чтобы еще раз осмотреть местность, где предстояло развернуть наступление главных сил Сталинградского фронта. После рекогносцировки были рассмотрены вопросы взаимодействия фронта с Юго-Западным фронтом. Увязана техника встречи передовых частей в районе Калача, взаимодействие частей после завершения окружения и другие проблемы предстоящей операции. После этого были рассмотрены армейские планы, о которых докладывали командующие армиями и командиры корпусов. Вечером 11 ноября я сообщил Верховному по Будо. В течение двух дней работал у Еременко, лично осмотрел позиции противника перед 51-й и 57-й армиями, подробно проработал с командирами дивизий, корпусов и командармами предстоящие задачи по урану. Проверка показала, лучше идет подготовка к урану у Толбухина. Конец цитаты. И это при том, что чувствовал себя командарм в те дни неважно. Сухарев перечисляет болячки Федора Ивановича. Болело сердце, обострился диабет, врачи предписывали соблюдать строгий режим, но командарм отклонял все попытки товарищей разгрузить его и по-прежнему ездил в войска, уточнял в каждой дивизии ее задачи, словом, работал, не считаясь ни со временем, ни с нездоровьем, подавая пример другим своей неутомимостью и собранностью. Главный маршал артиллерии Воронов вспомнит, как побывал в ближайшей к Сталинграду 57-й армии, которой командовал Толбухин. Я был хорошо знаком с ним по совместной службе в Ленинградском военном округе. Часто встречался на сборах, военных играх и учениях. Федор Иванович мне нравился своим недюжинным умом, большими знаниями, умением работать и организовывать работу своих подчиненных. Он хорошо знал штабную службу и имел неплохие административные навыки. Нечего и говорить, как радостно была для нас эта встреча здесь, на фронте. Толбухин вместе с нами объехал ряд командных и наблюдательных пунктов, рассказал Василевскому и мне о характерных особенностях этого района, о группировке противника и расположении наших войск. Конец цитаты. Любопытную историю поведал и Гаврилов. Мой отец был начальником ХАЗУ 57-й армии. Он рассказал о проблеме, которую ему пришлось решать в 1942 году. Бомбежки были ужасные, и повар, готовивший для штаба 57-й армии, постоянно бросал свою непосредственную работу и бежал прятаться. Получалось, что штаб оставался голодным. Толбухин предложил отцу найти глухого повара или повариху. Так и сделали. Нашли глухую кухарку. Любая бомбежка, она и бровью не ведет, знай себе, готовит. И готовила очень вкусно. Конец цитаты. Операция советского командования под кодовым наименованием «Уран» началась 19 ноября. В контрнаступление пошли войска Юго-Западного Донского фронтов. 51-я, 57-я и 64-я армии Сталинградского фронта начали действия 20-го, то есть на сутки позже. Армия генерала Толбухина наступала в общем направлении на Калач. После успешного прорыва обороны и разгрома частей противника Федор Иванович ввел в прорыв 13-й танковый корпус. Как вспоминал Жуков, противник, пытаясь преградить путь 57-й армии на Калач, бросил туда из-под Сталинграда 16-ю и 24-ю танковые дивизии. Но их действия были запоздалыми, к тому же они не имели той силы, которая могла бы выдержать мощные удары войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов, вышедших своими танковыми частями в 16 часов 23 ноября в район хутора Советского, где 45-я танковая бригада 4-го танкового корпуса под командованием подполковника Житкова первой встретилась с 36-й механизированной бригадой подполковника Родионова из 4-го механизированного корпуса. Переправившись через Дон, 4-й танковый корпус Юго-Западного фронта под командованием генерала Кравченко и 4-й механизированный корпус Сталинградского фронта Вольского встретились в районе хутора Советского, замкнув кольцо окружения сталинградской группировки противника в междуречье Дона и Волги. После этого 64-я, 57-я, 21-я, 65-я, 24-я, 66-я армии получили возможность развивать наступление в общем направлении на Сталинград, сжимая клещами внутреннее кольцо окружения противника. Конец цитаты. С началом общего контрнаступления под Сталинградом 57-я армия под командованием Толбухина успешно выполнила поставленные ей задачи по окружению, расчленению и уничтожению группировки противника. Подтверждение тому можно без труда найти в мемуарах маршала Жукова. 22 января, после дополнительной подготовки, войска Донского фронта перешли в наступление. Враг не выдержал этого удара и стал отходить. Лучших результатов в этих сражениях достигли 57-я армия под командованием генерала Толбухина и 66-я армия генерала Жадова. Конец цитаты. Словом, сталинградский экзамен, командующий армией, а до этого старый штабной работник, генерал-майор Толбухин, сдал на оценку отлично. 19 января 43 года ему присвоят звание генерал-лейтенанта, а 28 января наградят полководческим орденом Суворова первой степени. Федору Ивановичу было тогда уже 48 лет, и вряд ли он догадывался, как очень скоро его военная карьера удивит даже его самого. В феврале-марте 43-го он еще командует 68-й армией, сформированной 1 февраля на основе полевого управления 57-й армии. Член военного совета 57-й армии генерал Субботин вспоминал: «Я длительное время работал с Федором Ивановичем Толбухиным. Как военачальник, Федор Иванович имел две характерные для него особенности. Он, как никто, берег личный состав армии, фронта, всегда стремился добыть победу малой кровью. И второе, он обладал исключительной работоспособностью, в период напряженных операций по 3-5 суток не отрывался от карты и телефона, лишая себя даже короткого отдыха. Личного для него не существовало. Он горел на работе, отдавая себя делу без остатка. За свою честность и неиссякаемое трудолюбие Федор Иванович пользовался огромным уважением и у своих начальников, и у подчиненных. Уважал его всей душой и я, стремился в своей работе в какой-то мере быть ему подобным».